после официального внесения в список предприятий, работающих на оборону, и в 100 раз с тех пор. Цель – Федеративная Республика Германия. Административное здание Тон Иль Компани ЛТД, компании «Единение», не оставляют никаких сомнений в ее могуществе. 20 этажей стекла и бетона над величественным холмом в центре Сеула. В своем кабинете, возвышающемся над Сеулом, президент Му Сун Кэ может утверждать, удовлетворенно поблескивая глазками из-под крупных очков, что его группа является лидером корейской тяжелой промышленности. Только в Корее у него 4 завода. Станкостроительный, по производству автомобильных, литых и кованых деталей. 2 последних завода работают в основном на вооружение. Этот крохотный человечек, почти напрочь утонувший в глубоком плюшевом кресле, правит в настоящий момент 20 заводами и коммерческими представительствами в 16 странах. Тон-Иль, или ее филиал Сейло, представленный в Соединенных Штатах, Японии, Канаде, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Египте, Аргентине и почти повсеместно в Азии. Несмотря на такую разбросанность, политика фирмы проводится твердо. Согласно указаниям своего учителя и кузена Мун Сан Мэна, президент Тон Иль вот уже 15 лет направляет все свои усилия на проникновение в великие промышленно развитые страны. Новый мессия неоднократно повторял своим ученикам, что если церкви удастся установить контроль над 7 ведущими странами Запада, она будет контролировать весь мир. Другими словами, семья сначала должна покорить Соединенные Штаты Америки, Японию и Федеративную Республику Германию, а потом и остальные страны. Группа Тон Иль по-разному завоевывает рынки. В Соединенных Штатах Америки, Японии или Европе она чаще всего торгует. Ее филиал Саилу предлагает по весьма конкурентоспособным ценам станки, сельхозмашины и автомобильные детали с маркой «Сделано в Корее». Фирма располагает собственными выставочными салонами и службами гарантийного обслуживания в Нью-Йорке, Чикаго, Париже, Милане, Лондоне, Дублине, Карсте под Дюссельдорфом. Но ей случается вкладывать капиталы и строить предприятия. В Федеративной Республике Германии, к примеру, группа менее чем в 5 лет создала подлинное маленькое королевство в станкостроении. Этот ошеломляющий успех не случайен. Германия занимает особое место в мунистской символике. Как и Корея, она разделена на 2 части, и сатана царствует за Берлинской стеной, как и выше 38-й параллели. Как и Южная Корея, ФРГ решила отомстить истории, став великой экономической державой. Немецкое чудо служит образцом для корейского чуда. И, наконец, 2 первых верховных жреца Церкви Единения из неазиатов являются немцами – Райнер Винсенц и Пауль Вернер. Тон Иль 2 ударами в 1983 и 1985 годах взяла под контроль 2 крупных немецких станкостроительных завода – Вандерер в Хааре под Мюнхеном и Хайлигенштадт в Гессене под Франкфуртом.